Тот едва заметно кивнул. «Россия-Бразилия! 6-0!» — триумфально возвестил Штирлиц. А Ластику помечталось. «Может, если удастся вернуться в свое время, пойти работать сыщиком в уголовный розыск? Вроде бы есть талант. Опять же, наследственность. Только мечты эти были пустые. Никогда уже не попадет шестиклассник Фондорин в свой лицей с естественно-математическим уклоном. Никогда не переступит порог родной квартиры. Унибук-то к владельцу так и не вернулся. Тогда, год назад, Юрка с интересом выслушал про замечательные свойства компьютера, который он упорно называл ЭВМ, электронно-вычислительной машиной, пообещал книжку из Шуйского вытрясти и сделал все, что мог. Нагнал на боярина страху, в Москву велел везти на простой телеге, закованном в железо. Вопреки собственным правилам, пугал за стенком и пытками. Василий Иванович и трясся, и слезы лил, но Унибука не отдал. Говорил, что полистал волшебную книжицу, ничего в ней не понял и устрашился. Порешил ту невнятную премудрость изничтожить. Сжег ее огнем, не сгорела. Кинул в Москву реку, не потонула, даже не намокла. Тогда велел слугам запечатать книгу в дубовый бочонок с камнями, да отвезти в Кириллов монастырь, чтоб святые старцы прочли над нею молитву и бросили в Бело озеро, где омуты глубокие и подводные токи быстрые. По возвращении в Москву допросили князевых слуг, те подтвердили, да, возили они на северники малый бочонок и утопили его напротив монастыря. Государь отрядил на Белое озеро целую экспедицию, месяц там крюками по дну шарили, но вернулись ни с чем. В общем, пропал универсальный компьютер. Бежать стало некуда. Не в колодец же лезть. В 20 мая неизвестно какого года. И тем более не назад в могилу. В 1914 году Ластик тоже ничего хорошего не ожидала. Разве что нож сеньора Дьяволу Дьяболини. А может, оно и к лучшему, что нет Унибука. Как бы Ластик бросил друга, иначе-то и дело. Да какое дело? Шуйского же пришлось выпустить. Даже в ссылку его царь не отправил, как собирался. Ластик сам выпросил боярину прощения. Конечно, не из-за Василия Ивановича, чтоб ему, идиоту суеверному, провалиться. Из-за соломки. Только о ней подумал. За воротами раздалось конское ржание, стук копыт, грохот колес, зычные крики «Поди! Поди!». Изучение общественного мнения в 1606 году. Вбежал во двор скоморох, увидел князя Солянского, поклонился и давай мести алой шапкой по земле. Раз, другой, третий, от чрезмерного почтения. К твоей милости, княжна Соломония Власьевна Шаховская. Скажи, сейчас буду. Ластик поднялся, передал попугая дворецкому. На ближней церкви Рождества Богородицы, что на кулишках, ударил колокол, созывая прихожан на молитву. Стало быть, уже 3 часа пополудни. Пора ехать в Кремль на заседание Сената. По соломке можно часы проверять, тем более что стоявший в парадной горнице часовой короб нюрнбергской работы, хоть и был украшен золотыми фигурами, но время показывало весьма приблизительно. Ехать к царю на совет вельможи такого ранга полагалось честью, то есть с подобающим эскортом и с превеликим шумом, иначе зазорно. Из колымажного сарая выкатили здоровенную карету и запрягли в нее аж 10 лошадей, на большей, чем у князя Солянского, упряжки ездил лишь государь. Спереди и сзади выстрелились пешие конные слуги, зазвенели саблями, защелкали кнутами, загорланили «Поди! Поди!» — это чтобы прохожие расступались и шапки снимали. Ничего не поделаешь, таков стародавний порядок. За 1 год его не сломаешь. При всем шуме двигались еле-еле шагом, потому что бегают и несутся вскачь лишь холопы, а государеву, названному брату, поспешность не к лицу. Но пышная карета, со всех сторон окруженная свитой, поехала вперед пустая. Сам же князь забрался в возок к боярышне Соломонии Власьевне. Тот был попроще и запряжен всего лишь шестерней. На сиденье напротив княжны сидели две мамки, потому что благородной девице одной из дому выезжать неподобно —